Дженнифер Робертсон. Танцор меча. Из цикла «Легенды о тигре и Дел». Книга первая. Посвящается Рус Галлан из литературного агентства «Скотт Мередит», потому что слишком часто авторы забывают о заслугах их агентов. Глава первая. Благодаря специфике моей работы я встречал самых разных женщин. Одни пленяли красотой, другие отталкивали уродством, остальные были чем-то между этими крайностями. А поскольку до старости мне далеко и к святости я никогда не стремился, как только подворачивалась возможность, совершенно случайно или в результате моих стараний, красавицу я укладывал в постель, иногда они укладывали меня. Уродин обходил стороной, на свете еще много мужчин, а я человек не жадный. А когда подворачивалось что-то среднее, мог и поддержать вежливый разговор. Я не из тех, кто отворачивается, когда предлагают бесплатно повеселиться и поболтать. Так что не красавицы меня тоже устраивали. Когда она вошла в душную грязную контину и скинула с волос капюшон белого бурнуса, я так и не вспомнил никого, с кем бы мог сравнить ее. И уж, конечно, Рут и Нуми было до нее далеко, хотя они казались лучшим, чем могла похвастаться эта контина. Девочка так потрясла меня, что по ошибке я заглотнул Акиви в легкие и так захлебнулся кашлем, что Рут соскочила с моего левого колена, а Нума соскользнула с правого. Несколько секунд Рут старательно колотила меня по спине, а Нума, заботливейшее создание, успела хлебнуть еще Акиви и попыталась протолкнуть его через горло, уже изрядно сожженное этим напитком. К тому времени, когда я умудрился угомонить эту парочку, подвиг не для слабаков, чудо в белом бурнусе успело отвернуться от меня и рассматривало контину голубыми, как северные озера, глазами. Вообще-то я южанин и северных озер никогда не видел, но понял сразу, что два этих омута, которые были у нее вместо глаз, смахивали на то, о чем рассказывали мне бродяги с севера. По соскользнувшему капюшону рассыпались длинные волосы. Они у нее были золотистые, как солнце, и обрамляли светлое, как снег, лицо. Конечно, снега я тоже никогда не видел, у нашего юга монополия на песок, но эта женщина явно пришла с севера, и иначе я не мог описать цвет ее кожи. Сам я, моя кожа вернее, почти медного оттенка. Ну, наверное, когда-то она была светлее, даже, скорее всего, так оно и было, если судить по цвету тех мест моего тела, которые я обычно не демонстрирую миру. Но по работе мне приходилось много времени проводить под солнцем, попадать в песчаные бури, так что постепенно кожа потемнела, огрубела, а кое-где появились и мозоли. Как ни странно, я вдруг почувствовал, что в контине было не так уж и душно. Мне даже показалось, что стало прохладнее и уютнее. Хотя, скорее всего, я просто впал в шоковое состояние, а на самом деле ничего не изменилось. Боги Валхайла, боги Аиды, эта женщина была как глоток свежего воздуха. Я представить не мог, что ей понадобилось в богами забытой контине, но и не собирался выяснять эту благороднейшую и великодушнейшую судьбы, которая завела ее сюда. Я просто благословил этот момент и решил, что мне наплевать, кого она ищет, потому что я все равно займу его место. В полном онемении, почти не дыша, я смотрел, как она поворачивается и осматривает комнату. А все мужчины смотрели на нее. Не часто удается встретить такую красоту, свежую и не испорченную, особенно когда торчишь в таком паршивом городишке, как Аида, я даже не смог вспомнить его название. Рут и Нума тоже косились на нее, но их повышенное внимание было вызвано совсем другим чувством, называемым завистью. Нума прижала ладошку к моей щеке, пытаясь привлечь внимание. Я досадливо стряхнул ее, не в силах оторваться от блондинки. Но когда Нума попыталась вонзить мне в щеку свои коготки, пришлось отвлечься и подарить ей мой почти лучший взгляд песчаного тигра. Обычно он срабатывал и избавлял окружающих от несчастья лицезреть мой лучший взгляд песчаного тигра, который я старался приберечь для особых случаев, обычно имеющих летальный исход. Я только начинал учиться держать в руках меч, когда понял, что мои зеленые глаза, такого же цвета, как у песчаного тигра, могут наводить страх на окружающих. А какой же мужчина откажется воспользоваться оружием, которое всегда при нем? Уж, конечно, не я. Так что я долго репетировал, пока не довел технику до совершенства. И подводила меня она очень редко. Нума немного похныкала, Рут улыбнулась. Вообще-то две эти южанки были непримиримыми врагами. Как единственным женщинам в контине, им нередко приходилось драться за новую кровь. Чаще всего грязную, пропыленную, потную, едва выбравшуюся из пенджи. Но все же новую. Она была редкостью в душной грязной контине с облупленными стенами, где из-под слоя малиновой краски проглядывала и звездка. Цвета в контине, как и сами девушки, поблекли за многие годы от бесчинств, разлитого или выблеванного во время ночных прогулок вина, эля, киви и всякой другой отравы. Моя кровь в городке была новейшей, и к тому же недавно вымытой. А поскольку мне не хотелось, чтобы Рут и Нума на моих глазах вцепились друг другу в волосы, я решил заняться обеими. Они смиренно согласились меня поделить, и мир в маленькой контине был сохранен. Да и зачем мужчине настраивать против себя женщину, какая бы она ни была, если он застрял в занудном грязном городке, где всего-то развлечений две потаскушки из кантины, которые ночью, да и днем подают свою добродетель. Аида, мне просто больше нечем заняться. Садив Нуму на место и прикинув, сколько еще я смогу сохранять мир между ними, я почувствовал присутствие четвертого человека около нашего стола. Я поднял голову и обнаружил, что эти самые голубые глаза внимательно смотрят на меня, тут же заставляя осознать все ошибки моей жизни, какими бы они ни были. Да и если бы их не было, их стоило бы придумать. Аида, а какой мужчина повел бы себя иначе, когда такие глаза смотрят на него? Правда, как только она остановилась около моего столика, кое-кто в контине засомневался, тон был довольно уверен, в ее добродетели. Я не удивился. Женщины с юга с преданностью и покорностью смотрят на мужчин и прячут лица под вуалями скромности. Но это правило, разумеется, не соблюдается потаскушками из контин, такими как Рут и Нума, и свободными женами, женщинами, которые вышли замуж за чужеземцев и позабыли обычаи юга. Знакомка же определенно в контине не подрабатывала, и одной из свободных жен тоже не была, слишком независима даже для них. В общем, я был уверен только в одном. Передо мной стояла прекрасная женщина. Ради чего-то она пришла в контину, и это что-то было совсем не любовным свиданием. «Песчаный тигр?» Голос у нее оказался низким и хриплым, с явным северным акцентом. От него в душной контине стало прохладнее. «Ты тигр?» «Аида, она же искала меня!» Какое-то время я приходил в себя после потрясения, а потом оскалил зубы в дружественной ленивой ухмылке. Не стоило показывать ей, как она меня поразила. Пришла моя очередь произвести на нее впечатление. К твоим услугам, Баска. Тонкая морщинка пролегла между светлых выгнутых бровей, и я понял, что она не поняла комплимент. На южном жаргоне это слово означало «красотка». Я посмотрела на Рут и Нуму. Морщинка тут же разгладилась, и, несмотря на холодный взгляд, я заметил насмешку в ее глазах. И, кажется, чуть дернулся левый уголок рта. «У меня к тебе дело, если позволишь». «Я позволил. Даже решил помочь проведению деловых переговоров», вспихнул с колен обоих девочек, ласково и осторожно похлопав их по мягким округлым ягодицам, и пообещал им не столь нежные шлепки, если они надумают устроить скандал. Рут и Нума попытались испепелить взглядами сначала меня, а потом ее, но все же ушли. Я выпихнул из-под стола табуретку и ударом ноги отправил ее куда-то в направлении блондинки. Та несколько секунд рассматривала трехногое сооружение, потом села. Бурнус чуть приоткрылся у горла, а я вознес молитву всем богам, чтобы он распахнулся совсем. Если и все остальное у нее такое же, как лицо и волосы, то стоит позабыть всех Рут и Нум в мире. «Есть дело». Прозвучало это действительно по-деловому, сразу пресекая всякую фамильярность в разговоре. «А киви?» Я налил свою чашку. Северянка мотнула головой, и волосы рассыпались по плечам шелковистым покрывалом. «Ты не против, если я сделаю глоток?» «Дело твое». Она пожала плечами, белый шелк чуть качнулся. «Кажется, он будет уже не первый». Лицо ее оставалось спокойным, голос вежливым, и только глаза прохладно поблескивали. В контине точно похолодало. Я уже собрался отодвинуть чашку и отказаться от акиви, но потом решил, что глупо подыгрывать северянке и залил в себя приличную порцию. По сравнению с предыдущей, это прошло гладко. Я оторвал взгляд от чашки и посмотрел на незнакомку. Ей, наверное, было чуть больше 20, моложе, чем мне показалось вначале. Слишком молода для юга. Что стоит пустыне высосать все соки из этого бледного нежного тела и оставить лишь высохшую пропыленную оболочку? Но боги, она просто красотка. В ней почти не было привычной женской мягкости. Я чувствовал, что под бурнусом скрывается сильное тренированное тело. Голову она держала гордо и высоко. И глаза. Голубые глаза смотрели на меня прямо. В них не было ни кокетства, ни заигрывания. Она ждала. Ну, конечно, у нее ко мне дело, но начинать надо постепенно. Почти бессознательно я выпрямился и расправил плечи. Мне приходилось иметь дело с женщинами, и я знал, какое впечатление производит на них моя широкая грудь и мощные плечи. И улыбка, разумеется, хотя улыбаться я стараюсь нечасто. Моя улыбка создает атмосферу таинственности. На эту не подействовало ничего. Ни плечи, ни грудь, ни таинственность. Она смотрела мне прямо в лицо, без стеснения и жеманности. «Мне сказали, что ты знаешь Османа Торговца». Ее хриплый голос вывел меня из задумчивости. «Старого Муна?» Я даже не попытался скрыть удивление. Зачем такой прекрасной девушке могло понадобиться это древнее ископаемое? Зачем тебе этот пережиток прошлого? Веки тут же прикрыли льдистые глаза. У меня к нему дело. Красотой она, конечно, блистала, но вот с умением вести разговор у нее были проблемы. Я немного наклонился вперед, чтобы бурнус приоткрылся у горла, и она смогла бы увидеть ожерелье из когтей, которые я ношу на шее. Пора ей было сообразить, что я довольно важное лицо. Насколько именно важное, я и сам не знаю, но главное, что важное. Мун не ведет дел с незнакомцами, сообщил мне. Он общается только с друзьями. Я слышал, ты его друг. Я немного подумал и солидно согласился. Ну, нам приходилось работать вместе. Всего на секунду она улыбнулась. Значит, ты тоже работорговец? Хвала богам, я успел проглотить Акиви. Если эта красавица знала, что Мун занимался работорговлей, ей было известно намного больше, чем большинству северян. Я не выдал своего беспокойства, хотя посмотрел на нее порезче. Она ждала, спокойно и терпеливо, как будто занимаясь привычным делом, что, принимая во внимание ее возраст и пол, было просто невозможно. Я поежился и снова почувствовал, что чадящие светильники и солнечный свет, пробивающийся в узкие выбоины окон, не справляются с необычным холодом в контейнере. Словно эта северянка привела с собой ледяной северный ветер. Но это уж точно было ерундой. Может быть, магия где-то и существовала, но то, с чем приходилось сталкиваться мне, было рассчитано на подростков и дураков. Людей, которые не могли в жизни рассчитывать на себя и искали поддержку в чем угодно. Я слабо нахмурился. Я танцор меча. Я воюю, спасаю, сопровождаю, охраняю. Меня нанимают для разных дел. Для тех дел, где не обойтись без человека, сроднившегося с мечом. Я коснулся золотой рукояти, которая поднималась за моим левым плечом, так, чтобы я мог моментально выхватить оружие. Я танцор меча, и я не работорговец. Ясные светлые глаза смотрели на меня с подкупающей искренностью. Но ведь ты знаешь Османа. Османа знают многие, я кивнул на нее. Ты, например. Я знаю о нем. Тонкое различие. Мне нужно встретиться с ним. Я осмотрел ее с головы до ног наглым оценивающим взглядом. Ее прекрасное лицо тут же вспыхнуло, а глаза яростно засверкали, но прежде чем северянка успела открыть рот, чтобы возмутиться, я наклонился к ней через стол и объяснил. Это мелочь, по сравнению с тем, что случится, если ты пойдешь к старому Муну. За такую баску, как ты, он отдаст все свои золотые зубы, а тебе придется забыть, что такое свобода. Он продаст тебя в гарем какого-нибудь танзира, раньше, чем ты успеешь послать его в Аиды. Она посмотрела на меня в упор. Я подумал, что, может быть, шокировал ее грубой речью, на это я и рассчитывал, но в голубых глазах было только недоумение. «Танзир?» – растерянно переспросила она. «Аиды?» Я старался напугать ее южными нравами, а она не знает даже этого. Я вздохнул. «У вас на севере, сказали бы, правитель. У нас танзир. Как перевести Аиды, я не знаю. Ну, священники говорят, что туда попадает большинство людей после смерти. Матери запугивают ими детей, если те не слушаются. От моей матери я такого не слышал, потому что, насколько мне известно, она умерла сразу после того, как бросила меня на песок Пенджи. Может, не умерла, а просто ушла. Ясно. Северянка кивнула. А есть способ заставить его разговаривать со мной на равных? Бурнус распахнулся пошире. В голове у меня все перепуталось, и вместо должного уклончивого ответа я выпалил напрямую. Нет. Я не стал добавлять, что если бы она попала в лапы к Муну, я бы постарался купить ее для себя. Она подумала и сообщила. У меня есть золото. Так, еще и деньги. Бывают же такие удачи. Я снисходительно кивнул. Если здесь в пустыне ты сверкнешь золотишком, моя наивная маленькая баска с севера, тебя ограбят и прихватят с собой для развлечений. Я глотнул еще Акиви и лениво бы интересовался. А зачем тебе Мун? Ее взгляд сразу стал отчужденным. «У меня к нему дело, я же сказала». Я нахмурился и тихо выругался в чашку, но и это не помогло. До нее все еще не доходило. Конечно, может быть, в этом была и моя вина, иногда я грубоват, и говорить я не мастак, но только ведь при моей работе некогда изучать хорошие манеры. «Слушай, Баска, я предлагаю сделку. Я отведу тебя к Муну и прослежу, чтобы все прошло без его грязных выходок, а ты расскажешь мне, зачем он тебе нужен. Я не работаю в темноте». Она постучала пальцем по крышке стола, изрезанной пропитавшейся выпивкой деревяшки, и я заметил, что ногти у нее коротко подстрижены. Оказывается, ей было наплевать на это обычное женское украшение. Бывает же такое. «Я не собираюсь нанимать танцора меча», — холодно сообщила она. «Мне нужно только узнать, где найти Османа торговца». Я посмотрел на нее, уже не скрывая раздражения. Я же только что объяснил тебе, чем закончится этот визит, если ты пойдешь к нему одна. Палец снова постучал по столу. На лице северянки появился слабый намек на улыбку, словно она думала о чем-то, чего я не знал. Я попробую. Ваиды, пусть получает, что заслужила. Я объяснил ей, где и как найти Осмуна, и что сказать ему при встрече. Она внимательно посмотрела на меня. Светлые брови сошлись у переносицы. Я должна сказать ему, песчаный тигр просит придержать товар. Ну да, улыбнулся я и снова потянулся к чашке. Она немного подумала и медленно кивнула, но голубые глаза осторожно прищурились. Зачем? Подозреваешь? Я растянул губы в ленивой улыбке. Старый мун кое-что должен мне, вот и все. Она долго смотрела на меня, изучая, потом поднялась. Ее ладони лежали на столе. Они были изящными, с длинными тонкими пальцами, но совсем не хрупкими. Под нежной кожей двигались сильные тренированные мышцы, сильные руки, сильные пальцы, очень сильные для женщины. «Хорошо, я скажу ему», — решилась она. Она повернулась и вышла, чуть наклонив голову у низкой двери кантины. У меня просто слюнки потекли, когда я провожал взглядом эти золотые волосы, рассыпавшиеся по белому бурнусу. «Аида, ну что за женщина?» Но она уже скрылась, а вместе с ней пропало ощущение прохлады. Пустые мечты о женщине еще никого добра не доводили, да и что толку в неосуществимых желаниях, неосуществимых в данный момент. Поэтому я заказал еще один кувшин Акиви, позвал Рут и Нуму и провел вечер за веселой пирушкой с двумя простыми девчонками. Конечно, о таких потаскушках не мечтают, но они были нежными, открытыми и отдавали себя без остатка. И на том спасибо.